Глава 14. Апрель 1972, февраль 1973. После отпуска, в последний день апреля, Led Zeppelin вернулись в студию. Уже в июне музыкантам предстояло отправиться в 8-й тур по Америке. Однако сперва группа планировала записать все композиции 5-го альбома. На разогрев парни собрались в Olympic Studios, чтобы записать первые два трека. Балладу «Over the Hills and Far Away», переходящую к середине в тяжелый рок, и «Houses of the Holy», планируя также назвать весь альбом. Удовлетворенные проделанной работой за первый же день, следующие две недели парни потратили на подготовку к записи основной массы композиций одним махом. Из Нью-Йорка пригласили звукоинженера Эдди Крамера, который последний раз работал с музыкантами на Led Zeppelin 2. Ему позвонил Ричард Коул и сообщил, что группа собирается писать сразу в нескольких местах. В лондонской Olympic Studios и в большом поместье Мика Джаггера Старгровс в Хэмпшире. За последние две сессии звукозаписи Zeppelin также заплатят Stones за использование их передвижной студии. Прилетев в Лондон, Крамер обнаружил, что музыканты пребывают в прекрасном расположении духа. Все четверо хорошо отдохнули и с воодушевлением и энтузиазмом готовились приступить к записи нового материала. Джимми и Роберт сочинили несколько композиций после своих путешествий в Бомбей, доработав некоторые идеи, оставшиеся еще после долгих сессий в Хедли Грэндж двухгодичной давности. Воодушевившись положительными рецензиями на четвертый альбом в Великобритании и Америке, парни торопились поэкспериментировать с новыми музыкальными жанрами. Фактически материала было так много, что следующие несколько месяцев Джимми предстояло проторчать в студии немало часов, чтобы все свести. «Группа была великолепной, вдохновляющей, потрясающей», позже вспоминал Крамер о сессиях в Старгровс. «Просто в Led Zeppelin все были необычайно уверены в себе и довольны происходящим. Атмосфера царила прекрасная». Начинать альбом Джимми изначально планировал инструментальные пьесы, предвосхищавшие следующие песни, и назвал незавершенное произведение «Увертюра». Сложная композиция включала в себя несколько гитарных голосов и изменений темпа, а с подачи Роберта группа переименовала ее в «Z-Campaign». Возможно, парни планировали открывать ею концерты предстоящего тура. Даже после внесенных изменений Роберт остался доволен композицией, написал текст и назвал законченную версию «The Song Remains the Same». По словам Джимми, эта песня должна была служить увертюрой к следующему треку, давно вынашиваемому произведению «The Rain Song». «Изначально она должна была быть инструментальной», — рассказывал позже Джимми. «Но, думаю, у Роберта были другие планы. Знаете, как бывает? В принципе, все отлично, но давайте-ка быстренько сварганим текст». Поскольку «The Song Remains the Same» по структуре и исполнению провоцировало немало сравнений с Zeppelin «The Who», а в частности с их рок-оперой «Томми», было бы справедливо сопоставить партию Джона в песне и его случайные отсылки к Киту Муну. Обретя собственное фирменное звучание и подход, Джон значительно превзошел ранее влияние Муна. В «The Song Remains the Same» Боном решил, что ритмичные удары будут намного жестче, чем у других барабанщиков. А также он использовал уникальное звучание полуоткрытых хай-хетов, свои коронные фишки. Большая часть материала, хоть и не была целиком записана в Старгровс, однако именно там песням придали окончательную форму. Исключение составили лишь «The Rain Song», которую Джимми привез на своих лондонских демо, и «Over the Hills and Far Away», единственная песня, которой группа уделила действительно большое внимание на сессии в Олимпик месяцем ранее. Во время предыдущего пребывания в Хедли Грэндж Джон Пол Джонс работал над «No Quote», но лишь сейчас в Старгровс вплотную занялся реализацией сложной композиции. Весь предыдущий год Джимми работал над «The Rain Song» и «Over the Hills and Far Away». Каждая песня строилась на экспериментах с различными гитарными оттенками, причем последняя демонстрировала любовь музыканта к мягкому пальцевому стилю, тот самый свет в его старой звуковой теории в сочетании с хрустом, переходящим от среднего в более тяжелый, электрический, та самая тень. «Рейн» стал ответом Джорджу Харрисону, посоветовавшему Джону и Джимми за кулисами после выступления Zeppelin Forum уравновесить сет-лист большим количеством баллад, как это в свое время сделали Beatles. Джимми начал работу над «The Rain Song» еще дома в Сассексе, привезя большинство гитарных партий в Старгровс. А вот великолепный нежный фолк «Over the Hills» был близок к завершению, Джону оставалось лишь добавить клавесин. Джону Полу не терпелось представить группе финальную версию «No Quota», ее медленный подводный звуковой эффект, выполненный в том же гипнотическом ключе, что и «Dazed and Confused», но с большим пространством для клавишных экспериментов басиста. Он намеренно оставил Джимми пространство добавить какую-нибудь джазовую гитару. Сначала казалось, что Джону негде будет разгуляться в «The Rain Song». В мягкой балладе целых 3 минуты вообще отсутствует перкуссия. После чего барабанщик использовал редкий, но мастерский прием мягкой кисти. Демонстрируя весь потенциал кистей, а не палочек, через несколько минут в кульминационный момент Джон набрасывался на установку, продолжая при этом играть кистями. Его игра была настолько мощной, что на первый взгляд могло показаться, что он снова перешел на тяжелые палочки. Чтобы добиться этого звукового эффекта, Джон играл сильнее, нанося удары основанием рукояти, где непосредственно крепились сами щетки, а затем в конце композиции ослаблял удар, демонстрируя идеальный контроль своих движений. Универсальность Джона проявлялась и в более агрессивных фрагментах «Over the Hills», где он довольно необычно следовал за тяжелым рифом Джимми. Играя на открытом хай-хете, но делая свою партию чистой, мастерски позволяя ритму висеть поверх более коротких звуков каждой гитарной ноты Джимми. Регулярно испытывая себя на прочность, Zeppelin взялись за набирающий популярность жанр регги с песней «Джамейка», само название которой – скабрезный каламбур на ямайском языке. В Англии островной фьюжн-рок стал модным во многом благодаря популярности Боба Марли и группы The Wailers, а Джимми и Роберт, будучи фанатами мировой музыки, захотели достойно представить отличный стиль. Однако звучание регги сильно зависело от перкуссии, что, возможно, не сыграло на руку группе, да и Джон не был в числе его поклонников. В студии прикалывались над тем, что ему трудно освоить замысловатые размеры регги. А Джон же считал сам жанр скучным в игровом плане. В умелых руках барабанщика ритм Джамейка больше напоминал фанк-рок, но Джон сохранил вставки, похожие на традиционные регги. Однако эта песня выставляла Бонема в невыгодном свете, поскольку большинство популярных звуков регги и даба воспроизводились на демпфированных ударных установках или одном томе, обернутом лентой. Подобная приглушенная перкуссия была полной противоположностью тому, что Джон практиковал всю жизнь, органично усиливая свое исполнение рок-музыки. «В Джамейке Джон играл сплошной шаффл», — рассказывал позже Джон Пол Джонс. «Он, как и я, его терпеть не мог. Вышло бы здорово, если бы он поработал над своей партией. Весь смысл регги в том, что барабаны и бас должны звучать очень четко, а он не стал заморачиваться, так что вышло ужасно». А вот во время следующей композиции Джон снова почувствовал себя на коне. В «The Sintage», рожденный во время сессии в «Stargroves», Роберт отдал дань уважения сексуальным ритм-н-блюз-грувам Джеймса Брауна. Джон тоже обожал и этого артиста, и сам жанр. В результате на сессиях Zeppelin играл тяжелую музыку, пусть и далекую от хард-рока. И в первую очередь благодаря энтузиазму Джона, добавившему круговую барабанную партию 9 восьмых, между которой исполнялись тяжелые синкопированные фанк-рифы. И игра Бонома, и эмоциональное исполнение Роберта, став данью уважения импровизированным вокальным вспышкам Брауна в хите предыдущего года «Sex Machine», придали свободному звучанию ликующее ощущение джема. Джимми, будучи непревзойденным музыкантом, поработал над звучанием, адаптировавшись к тому стилю, что и гитарист Брауна Джимми Нолин. «Где этот проклятый проигрыш?» Эта фраза Роберта слышна на треке, и, видимо, на фоне веселья во время сессии на этот вопрос никто не мог ответить. Единственной поистине хард-рок композицией на новом альбоме стало не очень лестное любовное послание Роберта к зрителям «The Ocean». Используя поэтическую символику, певец описывает свою реакцию на бескрайнее море подростков, опустошивших карманы ради билетов, чтобы получить возможность вживую поклоняться Led Zeppelin. Точно так же, как «The Song Remains the Same» задумывался как увертюра к альбому и потенциальный открывающий номер, «The Ocean» с многослойным соло Джимми на электрогитаре, создающим эффект рок-н-ролльного хора ангелов, планировался Zeppelin для выходов на бис. На альбоме в истинном порыве прогрессивного рока Джон вырезал восьмую ноту из каждого второго такта, сделав тяжелый риф 17 восьмых одним из величайших и самых искусных экспериментов сессии в «Stargroves». И хотя на тех сессиях родилось множество тяжелых песен, Джимми по разным причинам принял решение на время их все отложить. В общем-то, он давно вынашивал идею выпустить двойной альбом, и хотя остатки «Stargroves» были мощными, некоторые оказались слишком похожи друг на друга, а потому их брать не стали. Такие треки, как «Black Country Woman» и «The Rowe» временно убрали на полку. Эта же участь постигла и Houses of the Holy, что многих сбило с толку, поскольку этот трек планировали сделать названием всего альбома, а также самую тяжелую из всех композиций «Walter's Walk». В этой песне Джону позволили пуститься во все тяжкие. Всего через несколько секунд в концовку вступительного рифа Джимми врывался ураганом Боном, в сердце которого схлестнулись бочка и малый барабан. В экстремальном подходе Джон задействовал всю установку, особенно мощный бас, полагаясь на адреналин и скорость. Однако, как и остальные композиции, Джимми решил отложить этот тяжелый шедевр до лучших времен. Вдохновленная индийским шахнаем с двумя тростями, духовым инструментом, использующимся в религиозных церемониях, который обескуражил музыкантов еще во время пребывания в Бомбее, «Dancing Days» стала еще одной нетипичной композицией Джимми и Роберта, в яркой хиповой атмосфере, заводившей толпу. По словам звукоинженера Эдди Крамера, сами музыканты приходили от песни в экстаз. «У меня до сих пор перед глазами стоит та картина. С моего места в передвижной студии через распахнутую дверь фургона мне видно, как все четверо отрывались, придя в восторг от того, что у них получилось», — вспоминал Крамер. Роберт, Бонза, Джонси и Джимми танцевали на зеленой лужайке, отмечая рождение невероятной композиции, которую только что записали. По словам Крамера, сессии в Stargraves всегда проходили под неусыпным творческим контролем Джимми. Несмотря на то, что звучание «Zeppelin» — плод совместной работы, во время которой все четверо демонстрировали собственные стили и идеи, процессом руководил гитарист-продюсер. Причем даже в тех случаях, когда складывалось ощущение импровизации, как, например, с «Black Country Woman». Песню записывали на улице, прямо в саду, и на пленку попали звуки пролетавшего винтового самолета. Крамер услышал рев из фургона. Когда звукорежиссер спросил, продолжать ли ему запись, Роберт дал добро. Но Крамер вернулся за пульт лишь после кивка Джимми. Именно любовь Пейджа к эмоциональной эстетике позволила сохранить этот дубль. Запись Джона — совершенно другая история. Эдди Крамер, как и его предшественник Энди Джонс, пришел в восторг от возможности испытать современную технику при записи потрясающих звуков Бонза. Во время работы Крамер постоянно менял микрофоны, чередуя Shure SM57, Neumann U67 и U87, AKG C12 и Electro Voice RE20, переключаясь между ними в зависимости от песен. Однако у барабана всегда был чистый звук, без компрессии и реверберации, что позволяло инструменту дышать. И хотя естественное сжатие ленты из-за мощного сигнала было неизбежным, Крамер решил записывать игру Джона настолько близко к живому исполнению, насколько позволяла передвижная студия. «Из всех барабанщиков, с которыми я работал, Бонза было записывать проще всех», — признавался позже Крамер. «Он сидел в комнате один и играл в эркере большой оранжереи, а на барабаны я установил три микрофона. Его звучание было настолько великолепным, что ударные на пленке звучали ошеломительно. Бонза это удавалось, потому что он бил по барабанам сильнее всех ударников, которых я встречал. Благодаря навыкам каменщика удар был невероятно сильным, хотя прикосновение при этом очень легким». Крамер искренне верил в то, что игра Джона была неотъемлемой частью общего звучания коллектива. Он говорил, «Во многих отношениях Джон – ключевое звено в Led Zeppelin. Работа с ним шла в быстром темпе. Единственная причина, по которой музыканты перезаписывали дубли – чрезвычайно сложные временные последовательности большинства песен. Как только Бонза доводил свою партию до совершенства, все шло как по маслу». Однако звукорежиссер признавался, что личное общение с Джоном могло стать тяжелым испытанием, по крайней мере, если в компании были дамы. «Как-то поздно вечером мы с девушкой уже были в постели, как вдруг в комнату ворвался Бонза, сильно пьяный, в огромном плаще, а потом резко распахнул его прямо перед нами», — смеясь вспоминает Крамер. «А затем убежал с диким ржачем. Но на двери не было замка, и вскоре он вернулся, еще более пьяный, и снова посветил своими причиндалами. Потом вбежал Роуди и окатил нас из ведра ледяной водой, а другие Роуди всю ночь лазили к нам через окно. Наутро разгневанная девушка уехала. Хотя, надо сказать, я ее не виню». Группа управилась в Stargraves всего за несколько дней. Когда все закончили, музыканты остались довольны количеством готовых композиций, вдобавок к которым получилось еще несколько безымянных ритм-треков разного качества, в том числе инструментальный хард-рок под названием «Slash». Проблемы возникли 30 мая, когда группа вновь собралась в лондонской Olympic Studios и прослушала записи, сделанные на передвижной студии. Работать в Stargraves было здорово, но загородной резиденции Мика Джаггера не хватало богатой акустики, как в Хедли Грэндж. Джимми пришлось провести еще несколько месяцев в Лондоне, чтобы пересвести ремиксы. А поскольку время поджимало и турне «Зеппелин» было в самом разгаре, то пришлось еще поработать и в студии Джимми Хендрикса «Electric Lady» в Нью-Йорке. К счастью, четвертый альбом группы по-прежнему хорошо продавался, а на завершение пятого требовался еще минимум год. Группа должна была начать восьмое турне по Америке 6 июня в Кобо-Холл в Детройте. Готовые представить миру новый материал, «Зеппелин» в качестве разминки отыграли два небольших концерта в Европе 27 и 28 мая, а затем отправились в Штаты. На этот раз, благодаря усердным стараниям Питера Гранта, Led Zeppelin ждало множество привилегий. Пока музыканты писались в Stargraves, их грозный менеджер, сидя в офисе на Оксфорд-стрит, договаривался о поразительных условиях, которые когда-либо предоставлялись рок-группам, по крайней мере беспрецедентных и довольно провокационных в сфере менеджмента. Раньше звездные исполнители делили прибыль с концертной площадкой пополам. Грант не понаслышке знал об этой практике, ведь ему почти 20 лет приходилось выбивать причитающиеся своим клиентам. Когда Zeppelin вернулись в Лондон, их ждал сюрприз. На этот раз Грант затребовал немыслимые 90% прибыли с каждого концерта. И все площадки в США, пусть и неохотно, но согласились на эти кабальные условия. Питер донес до американских промоутеров простую истину – 10% от аншлага Led Zeppelin лучше, чем 50% от ничего. Он прикинул, что люди идут посмотреть на выступления артистов, и им за это полагаются деньги, вспоминал позже Ричард Коул. Питер пошел на риск. Грант арендовал стадионы на собственные деньги. Он сказал: «Я арендую площадки, вы работаете на меня». Однако у Гранта была еще одна причина так отчаянно отстаивать интересы своих парней. В начале мая он пережил невосполнимую личную утрату, когда прямо во время выступления Уэльси гитариста Стоуни Зе Краус Леса Харви ударило током на сцене. Группа была клиентом Гранта и за год до этого даже выступала с Led Zeppelin в рок-н-ролльном цирковом шоу Electric Magic на Уэмбли. Но что еще важнее, Лес был близким другом Питера. И этот жуткий несчастный случай не только доказал, что постоянные опасения менеджера относительно ненадлежащей безопасности на сцене оправданы, но и активизировал его отцовскую натуру защитника. С того момента, если площадка хотела принимать у себя клиентов Гранта, организаторы должны были платить приличную сумму и нести ответственность за любые непредвиденные ситуации, которые могли навредить исполнителям. Ультимативные требования Гранта относительно доли группы привлекли внимание прессы. Вскоре все крупные коллективы будут требовать увеличения своей доли за выступления во время концертных туров, ориентируясь на Питера Гранта. Пример того, как в мире рок-н-ролла должны вестись дела. Всплывшая информация о высоком ценнике Led Zeppelin лишь подстегнула спрос среди фанатов. Ведь если группа запросила такую сумму, новое шоу должно быть невероятным. Несмотря на то, что в это же время их конкуренты The Rolling Stones также гастролировали по Америке, куда впервые вернулись с 1969 года, Грант успокоил парней. Все билеты были распроданы еще до того, как их самолет приземлился в Штатах. И хотя парни точно знали, что их музыка стоила каждого цента, потраченного на входной билет, та беспрецедентная сумма, которую они планировали получить за время тура, требовала обновления концертной программы. Zeppelin заплатили немалые деньги далласской компании по производству эффектов Шоука, чтобы им предоставили массивные декорации для концертных выступлений, в том числе лазерные фонари, зеркальные шары, сухой лед и дымовые установки, а также большие экраны. Желая добавить экстравагантности, группа необычайно помпезно представляла каждую песню. 20-минутная «Dazed and Confused» завораживала, а исполнение «Stairway to Heaven» сопровождалось восторженными волнами толпы, словно происходил какой-то религиозный ритуал. Иногда вечерние шоу длились по 4 часа, в зависимости от здоровья Джимми и голоса Роберта. Симптомы простуды у солиста проявились в самом начале тура из-за сухого климата западного побережья, и он спасался чаем, медом и лимоном. Находясь в июне в Лос-Анджелесе, Джон и Роберт удивили всех появлением в популярном радиошоу «Вульфмана Джека», подогрев интерес к выступлениям Zeppelin и порадовав слушателей вокалом Роберта. Сет-лист тура в основном опирался на недавно записанный материал, еще не знакомый фанатам, на новые стандарты безымянного альбома и на старые композиции Zeppelin, такие как «Signs I've Been Loving You», «Dazed and Confused» и «Whole Lotta Love». Только теперь шоу открывалось песней «Rock'n'Roll», а затем шли «Over the Hills and Far Away», «Black Dog» и «Misty Mountain Hop». Музыканты решили приберечь «The Song Remains the Same» для релиза нового альбома. «Моби Дик» Джона все так же привлекал внимание фанатов и критиков. Но после того, как количество выступлений выросло, сольное выступление Бонома оказалось в центре внимания по двум совершенно разным причинам. Помимо того, что долгий концерт требовал более длительного соло, группа изнуряла себя на протяжении нескольких часов, а потому возможность передохнуть, которую предоставлял Джон, оказалась еще более необходима. Во вторник рок-группа номер один в Англии Led Zeppelin под завязку набила Spectrum своими фанатами, окатив народ почти трехчасовой волной потрясающей музыки, писала Глория Эллиот, Philadelphia Morning News. Барабанных фанатиков Филадельфии Джон Бонса, орфография автора сохранена, Боном, порадовал 20-минутным соло, причем играл в основном голыми руками. По ударнику никогда не скажешь, что он вымотан. Энергичная перкуссия, так можно назвать его игру. Через неделю Джон Вендеборн писал в Sunday Oregonian о концерте группы в Портленде. «Это потрясающе, по-другому и не скажешь. Суперзвездная рок-группа Led Zeppelin, несомненно, входит в пятерку лучших, наряду с The Stones и The Who. На сцену втиснули тонны аппаратуры, и все для чего-то пригодилось. Когда Zeppelin переходили на тяжелую музыку, об этом возвещал целый ряд барабанов и огромный гонг позади ударника. Но мелодии были мягкими, потом интенсивными, а затем снова тяжелыми. Несмотря на огромные толпы людей и позитивные отзывы о концертах, музыканты заметили, что про их выступления редко пишут в популярных американских СМИ. На тот момент все уже знали про их агрессивное недоверие к журналистам. Но с учетом того, что тур The Stones освещал шикарный журнал Энди Уорхола «Интервью», да еще и знаменитый писатель, сам Трумэн Капоте, Zeppelin и в особенности Джимми и Роберта это сильно задело. «Должен признать, меня это раздражает», — признавался Роберт. «У меня же есть эго, так что приходится выходить на сцену, чтобы его удовлетворить». Но группа знала причину напускного безразличия СМИ. С тех пор, как нью-йоркские репортеры набросились на группу с обвинениями в шумихе, узнав о гонораре в $100 000 за выступление в Madison Square Garden в 1970 году, музыканты завязали с публичностью. Стратегия Джимми позволить музыке говорить самой за себя оказалась правильной, когда речь шла о продаже альбомов и билетов. Но Led Zeppelin еще не стали именем нарицательным, как, например, The Rolling Stones. С подачи гранта Zeppelin начали искать нового пресс-агента. Билл Гарри давно ушел с должности из-за ужасного поведения Джона, и группа еще не удосужилась найти ему замену. Во время поисков Роберт в шутку сказал одному репортеру: «В конце концов, мы же не эгоисты. Пусть народ услышит о нас что-нибудь, кроме того, что мы едим женщин и выбрасываем кости в окно». В итоге группа остановилась на Бернарде Патрике Биппи Фэллоне, опытном музыкальном публицисте, ранее работавшем с группой T-Rex. Будучи хипстером, Фэллон любил одеваться так же театрально, как и музыканты, которых он представлял. Да и общался, используя тот же драйв-жаргон, который частенько слышал в музыкальных кругах. Джимми и Роберт считали Фэллона забавным, а вот Джон практически сразу не взлюбил журналиста. Особенно напускную щеголеватость и прозвище «Бип». В начале тура они отыграли два концерта в Madison Square Garden. Находясь в городе, группа побывала на многих маленьких рок-н-ролльных площадках, впервые ощутив все прелести жесткой музыкальной сцены Нью-Йорка. Затем они отправились в Сиракузы перед грандиозным путешествием на Запад, по пути заехав в Лос-Анджелес. Парни снова обосновались в Continental Hyatt House на бульваре Sunset и вернулись к старым привычкам и хождению по клубам, таким как Rodney's English Disco и Rainbow Bar. Джон и Роберт творили беспредел в Riot House, где ходили слухи о том, как Боном ездил на мотоцикле по лестницам отеля, хотя на самом деле это был их роуди Ричард Коул, который и познакомил группу с новым опасным хобби. Джимми же тем временем положил глаз на 14-летнюю модель Лори Медокс, которую буквально преследовал, словно орудие с прицельным наведением. «Остальные относились ко мне враждебно», — рассказывала позже Медокс. «Они были встревожены, так как им объяснили, если подтвердится связь Джимми с 14-летней девушкой, музыканта немедленно депортируют. Так что Пейдж все время запирал меня в номере». Шоу в Лос-Анджелесе стали настоящей сенсацией, как и доработанное соло «Моби Дик». Дэнни Холлоуэй писал: «Как только группа появлялась на сцене, толпе сносило крышу. Повсюду летали петарды и стоял стойкий дым марихуаны. Музыкантов 5 раз вызывали на бис. Зрители орали и топали, словно избалованные дети, пока не получали желаемое. Мне сказали, что за 2 недели группа отыграла 10 таких же масштабных концертов», — подметил Холлоуэй. «Легко понять любовь Америки к этим парням, и она взаимна». Выступления в США завершились в августе, и группа смогла похвастаться максимальной прибылью по сравнению со всеми предыдущими турами. Готовясь к следующей серии международных выступлений, начиная со второго турне по Японии, музыканты поняли, что публичность должна стать более важным аспектом их маркетинговой политики. В том же месяце Джон согласился встретиться с журналистом Роем Каром для эксклюзивного материала в New Musical Express, NME. Led Zeppelin наряду с The Who – одна из тех редких комбинаций, где каждый участник играет равнозначную и ключевую роль, писал Карр. На фоне четырех человек, играющих в Zeppelin, Джон звучал весьма громко. «Что поделать, мы такие, это, вероятно, одна из причин, почему мы так хорошо работаем и уживаемся вместе», — рассказывал Боном. «Мы не похожи на другие группы, где каждый сам по себе. Если участники коллектива начинают большую часть времени играть с другими музыкантами, это тревожный звоночек. Конечно, иногда это происходит у всех, но если вам предпочитают других музыкантов, не тратьте свое время. Ведь все творческие идеи достаются другим, и в конечном итоге страдает группа. Если бы мы захотели, то устраивали бы по 12 турне по штатам каждый год, и каждое шоу проходило бы на ура. Но мы не для этого создавали группу. Очень скоро востребованность упадет, и вы перегорите. Важно поддерживать спрос на самих себя». В конце Джон озвучил мнение Zeppelin относительно их присутствия, а вернее отсутствия, в главных СМИ. «Слушайте, мы только что проехались по штатам и выступили ничуть не хуже, а может быть и лучше, чем The Stones», — сказал барабанщик. «Но в британской прессе об этом почти ничего нет. Зато полно Stones то и Stones это. Как же это бесит». Проведя несколько недель в родной Англии, 2 октября группа вернулась в токийский Будакан-холл, а затем отправилась в Осаку. Как и раньше, японская публика с восторгом приняла трехчасовой высокооктановый хард-рок Zeppelin. Чтобы качество сценической феерии оставалось на высоте, группа даже заплатила соучредителю шоука Расти Брудше, чтобы тот сопровождал их и консультировал по звуку и свету. Затем музыканты взяли небольшой отпуск и провели его в Гонконге, после чего отыграли 2 концерта в Монтрё, Швейцария. Продолжая набирать обороты и увеличивать прибыль, 10 ноября Грант объявил о 2-месячном турне по Британским островам, которое запланировали начать в декабре. Когда группа заикнулась о том, что это праздники, менеджер сообщил, что все 120 тысяч билетов распроданы за день. 1973 год, Led Zeppelin начали с разъездов. Когда сценическое шоу британских музыкантов разрослось до грандиозных масштабов, ярые фанаты легко заглатывали тяжелый стиль игры на барабанах. Однако потребовалось еще больше усилий, чтобы оправдать ожидания больших толп, приходящих посмотреть на самую жесткую хард-рок-группу. К началу 1970-х годов усилители были на уровень выше, но использование микрофонов на близком расстоянии имело свои недостатки, заставляя рок-барабанщиков проявлять творческий подход, чтобы их не заглушили гитары, басы и синтезаторы. Хоть пуристы и считали затею спорной, одним из широко применяемых решений стало создание новых барабанных установок из синтетических материалов. В качестве давнего представителя компании «Людвиг» Джон получил уникальную возможность приобрести последнюю новинку – цветную установку «Vistalite» из оргстекла. Во время турне 1973 года «Людвиг» отправили Джону несколько разноцветных барабанов «Vistalite», надеясь, что его фото за модными установками на сцене помогут продвинуть новую, вызывающую споры, линейку продукции. Переход на акриловые барабаны был риском для «Людвиг». Но поскольку конкуренты, такие как Phipps, уже начали продавать установки на синтетической основе, компании ничего не оставалось, кроме как всех превзойти и доминировать на рынке. Следуя моде 1970-х, основным нововведением компании была широкая линейка ярких цветов в акриловом дизайне, добавляющих барабанщику на сцене элемент театральности. Хотя Джон очень серьезно относился к игре и звуку, он видел потенциал в новомодной, созданной специально для него установке. Ведь так он отлично сочетался с блесками Джимми, его Гибсон с двойным грифом и сверкающими блузками Роберта. Самое главное, что один из любимых современных барабанщиков Джона, исполнитель джаз-фьюжн Билли Кобом, на концертных выступлениях перешел на прозрачную акриловую установку Phipps. После записей с такими музыкантами, как Майлз Дэвис и оркестром Махавишну Джона Маклафлина, Кобом заново открыл саму сущность джаз-рока, выпустив дебютный альбом «Spectrum», записанный в нью-йоркской студии Zeppelin Electric Lady Studios. Джон без конца слушал альбом и вскоре убедился, что с подобной установкой Ludwig Plexiglas Vistalite тоже можно выйти за звуковые рамки. Боннем попросил Людвиг прислать комплект Vista Light янтарного цвета и нанести на переднюю бочку его фирменный символ – три кольца из четвертого альбома. Ударник сразу заметил, что отражающая поверхность из оргстекла дает громкий и резонирующий звук, намного громче, чем барабаны с деревянным корпусом. Он сохранил привычную конфигурацию – 26 на 14, 14 на 10, 16 на 16 и 18 на 18. В полную установку входили напольные томы диаметром 20 и 22 дюйма плюс дополнительная бочка. Но Джон мало их использовал. В студии звукозаписи Боннем все еще отдавал предпочтение более теплым тонам традиционных установок из лиственных пород. Что удивительно, Джон играл на худших барабанах из всех когда-либо придуманных, и у меня был такой же набор. Огромная установка Ludwig Vista Light, вспоминал барабанщик The Police Стюарт Коупленд. Она, может, и была неплохой, но звучала дерьмово, а звук Джона был важным элементом его техники. Думаю, он негромко бил по барабанам. Я заметил, что когда тихонько бью по барабанам, они звучат мощнее, заполняя пространство между нотами. Его бочка была невероятно атмосферной. Он ударял по ней лишь раз, и этого хватало. Джон был пионером фонового шума. В том же году компания Paist представила собственную инновационную линейку современных тарелок. И Джон тут же запросил образцы для своей новой установки. Почти 10 лет он использовал тарелки Paist Giant Beats, чередуя стили на новой линейке 2002. Как и в случае с барабанами, Боннем выбрал тарелки большего размера, чем обычные. В том числе 15-дюймовые хай-хеты Soundage, симфонический гонг 24 на 38 дюймов, а также подвесные тарелки 18 или 20-дюймовую справа и 16 или 18-дюймовую слева. Когда большие тарелки закрепили на новой установке Ludwig Vista Light, звук стал еще громче и мощнее, чем прежде. Еще до начала шоу и выхода группы на сцену толпу радовал вид самой установки с отличительным символом Джона, словно эмблемой супергероя, ставшей олицетворением громовой скалы, которую каким-то образом эта установка могла укротить. Пока Зеппелин находились в Глазго, Шотландия, 3 декабря Бипа Феллона избили спекулянты по продаже билетов. А в Кардиффе группе пришлось заплатить после того, как Джон разбил свой номер в отеле «Ангел». 20 декабря группа исполняла рождественские гимны радостной публике, а затем, наконец, у них выдался перерыв на несколько дней после аншлаговых выступлений в Александра Пэлас в Северном Лондоне. В первый же день Нового года, когда Джон и Роберт ехали на шоу в Шеффилд, их арендованный Бентли сломался и встал на обочине дороги. Как и в юные годы, друзья посмеялись и автостопом отправились на собственный концерт. Довольные возвращением в Англию, 15 января музыканты должны были выступить в Трентем Гарденс, в Сток-он-Трент. Расположенная среди тысячи акров пышных лесов и садов, родина герцога Сазерленда была построена в 1633 году. Выступления Led Zeppelin проходили в большом бальном зале с балконом на первом этаже, где рок-группы были редкостью. Поскольку это местечко находилось к северу от Бирмингема, Джон позвонил брату Мику и купил для них с отцом билеты на вечернее шоу. Джон заскочил узнать, сможем ли мы с Джеко добраться сами, потому что ему нужно было поехать пораньше и провести отстройку звука, вспоминал позже Мик. Когда мы пришли в зал, вокруг уже столпилось около сотни фанатов. Мы нашли место у бара, устроились и стали ждать появления Led Zeppelin. Когда зал наполовину заполнился, послышался гул предвкушения. Затем свет приглушили, и Джон оживил установку. Она звучала так, словно по малому барабану прошлись перфоратором. По этому случаю Джон вырядился в мультяшный клетчатый костюм и надел огромный радужный галстук-бабочку, что рассмешило его родных. Мик вспоминал. «Мы с Джеко с гордостью наблюдали, как парни выкладываются на сцене. Во время того шоу талант сочетался с настоящей магией». По мнению Мика, Джон приберег свое самое драматическое выступление на конец вечера, исполнив своего рода соло на бис. После невероятно энергичного и зажигательного выступления группы, поклонники и знакомые собрались у бара в роскошном холле бального зала, чтобы дождаться музыкантов после концерта, надеясь выпить с ними. На фоне приятной болтовни и звона бокалов шампанским, гости услышали громкую ругань, доносящуюся откуда-то из дальних помещений. Звуки ссоры, происходившие где-то в раздевалке. «Это был наш Джон», — вспоминал позже Мик. «И он просто с катушек слетел». Пока недоумевающий народ обменивался ошеломленными взглядами и почесывал затылки, группа с сопровождающими победно прошествовали в зал. Все, кроме Джона. «Его нигде не было, поэтому я вернулся в бар, чтобы решить, что делать», — вспоминал Мик. Наши мысли вскоре прервал громкий крик, разнесшийся эхом по холлу. «Что, черт возьми, это было?» А звучал он в ответ на громкий хохот где-то за пределами зала. И все направились к выходу. Так как группе было предоставлено VIP-обслуживание администрации Trentham Gardens, их автомобили стояли в большом внутреннем дворе рядом с парковкой, отгороженные деревянными воротами их личными камердинерами. В тот вечер Джон приехал на своем Роллс-Ройсе, и Мик издалека услышал треск разбиваемых деревянных ворот. Как он позже вспоминал, Джон вылетел из здания, запрыгнул в авто и направил его прямиком в закрытые створки, оставив за собой подобие большой мышиной норы. Друзья и родные выскочили на улицу, чтобы попытаться перехватить его, прежде чем он смог выехать на оживленную дорогу. Но было слишком поздно. Как позже рассказывал Мик, представьте себе картину. Мы стоим и наблюдаем, как молодой рок-барабанщик с длинной густой бородой, одетый словно клоун Коко, мчится домой на высокой скорости по автостраде М6. Однако, будучи сильно пьяным, да еще и на типичном адреналине после концерта, Джон свернул не на то шоссе, взяв курс на выезд из Шотландии. Осознав свою ошибку, Джон быстро и опасно сменил маршрут в сторону Ливерпуля, прежде чем заметил, что в машине почти закончился бензин. Вдали от цивилизации машина заглохла, и Джону пришлось тащиться холодной ночью в поисках топлива или искать кого-то, кто сможет подбросить его в Олдхайт. В конце концов он нашел одинокую телефонную будку и позвонил верному другу Мэтью Мелани, попросив приехать за ним. Позже Мик Боном вспоминал. За 5 лет работы на Джона парню не в первый раз приходилось вставать с постели рано утром и отправляться на его поиски, и не в последний. Как добавил брат Джона, на следующий день все слишком боялись напомнить Джону о том пьяном эпизоде, а потому никто так и не узнал, что вывело его из себя в большом зале. Репортеры тоже без конца продолжали задавать Джону этот вопрос, поскольку блестящая карьера барабанщика практически меркла на фоне постоянных всплесков насилия и безудержных дебошей. Спустя много лет поклонник Led Zeppelin и коллекционер памятных вещей Говард Майлетт рассказал похожую историю, вспомнив ужасающий инцидент, произошедший в Брайтоне 22 декабря 1972 года. Молодой человек побывал на огромном количестве концертов Zeppelin в Великобритании и собрал целый альбом корешков билетов и фотографий. Надеясь получить автографы группы на ценной коллекции, Майлетт убедил Мика Хинтона позволить ему лично встретиться с Джоном за кулисами. Но внезапное изменение настроения ударника заставило его быстро передумать. «Я услышал, как Бонзо громил гримерку», — вспоминал Майлетт. «Можно было услышать, как швыряли стулья, и кто-то хрипел. Слов было не разобрать. Больше напоминало медведя в клетке». Майлетт решил убраться из театра по добру по здорову и отправиться домой. Тур завершился в конце месяца несколькими концертами в Шотландии. На шоу группы в Эдинбурге присутствовал журналист New Musical Express Ник Кент, который в течение следующих нескольких лет много писал о группе. Всего минуту назад Плант сговорился с подельником Бонзо Бономом, решив устроить громкий дебош, пытаясь спровоцировать шуточную драку между барабанщиком и представителем Securicor, наслаждаясь прозвищем Пэтси и не отказав себе в удовольствии польстить и постебаться, писал Кент. Господа Плант и Боном полезли в пьяную драку с гастрольным менеджером Ричардом Коулом. Тут же вмешался вездесущий Фэллон, экстраординарный публицист. И вашему покорному слуге пришлось прятаться за группой молодых девушек. Во все стороны разлетались намокшие тосты с помидорами и ветчиной, пивные банки и бутылки. Наконец, из-за обломков мебели мистера Феллона и меня окатили ледяной водой из большого ведра, и все бросились в рассыпную. Мы не спеша собрали оставшееся вино и вернулись в отель. Стало понятно, что группе нужно некоторое время отдохнуть от разъездов. К этому моменту то, что вскоре получит официальное название «Houses of the Holy», уже давно доделали, хотя обложка, как обычно, вызывала споры между музыкантами и руководством Atlantic. Однако группа была уверена, что их проект в конечном итоге одобрят. Согласно последним данным о продажах, предыдущие 4 альбома Led Zeppelin составляли 18% от общих продаж лейбла за 1972 год. Им было некуда деваться. В конце января, уверенные и измученные, парни взяли перерыв. И Джон с радостью вернулся на ферму Олдхайт, чтобы взяться за молоток и гвозди, продолжив текущие ремонтные работы в доме. Когда в следующем месяце в Бирмингем приехал кумир его детства, Чак Берри, чтобы выступить в местном клубе «Барбареллос», Джон прихватил Роберта и Коула и уселся в первом ряду. По ходу концертной программы парни заметили, что Джон становится раздражительным и нервным из-за посредственной игры барабанщика, его личный бзик. Во время исполнения «Джонни Бигуд» Бонем повернулся к Роберту. «Чак Берри — легенда рок-н-ролла, а у него такой никчемный барабанщик, нужно что-то делать. Этот парень ни черта играть не умеет». На следующей песне Джон не выдержал. «Этот урод бесполезен», — сказал он, — «его нужно гнать в зашей». На глазах у шокированной публики Джон полез на сцену. «Чак хочет, чтобы я сел вместо тебя», — сказал он. Схватив барабанщика за рубашку, Джон буквально выволок беднягу из-за установки. Бонем улыбнулся опешившему Берри, и они приступили к «Roll Over Beethoven», где Джону был знаком каждый переход. Бонем просидел за установкой три песни, после которых даже Берри пришел в восторг. Весь февраль Бонза отдыхал. В марте Зеппелин будут путешествовать по Европе, а с мая их ждала Америка.